Газан понял намек и завел машину. Джи и Лайла резко отклонились назад, когда джип поехал вниз по холму прямо к долине. Все остальные машины медленно тронулись за ними, как многочисленные звенья растягивающейся цепи. Порывы ветра, как мощные потоки воды, образующие водоворот, прорывались в широкие изгибы долины в разных направлениях. По всей поверхности пустыни поднимались и кружили клубы пыли, и как отдаленные миражи мерцали на песке блики. Проходящий транспорт всколыхнул мир пустыни, и ящериц, и змеи, и все присмыкающиеся разбежались в разные стороны. Газан остановил джип приблизительно метрах в 15 от края безжизненного круга. «Если вы не возражаете, мне бы хотелось подождать здесь», — сказал он, выключая двигатель. Вереница машин, прогрохотавшая вслед за ними вниз по холму, начала рассыпаться веером, как стадо животных, пришедших на водопой. Доктор Купер остался в джипе и смотрел на все это, не зная, что ему делать — сердиться или смеяться. Он никогда не видел ничего подобного. Билл, Джефф и Том поставили свои машины рядом, но не выходили из них так же, как и доктор Купер. Доктор выжидал, пока все — автомобили, грузовики, велосипеды, вспотевшие рабочие, плачущие дети, утомленные матери и бормочущие нищие — наконец не расположились и не успокоились, что заняло минут 10-15. Когда шум наконец прекратился и все замерло, он в течение нескольких минут продолжал сидеть и к чему-то прислушиваться. И вот тогда они смогли услышать глубокий гортанный вой ветра в пасти дракона. Пещера огласилась жуткими резонансными колебаниями, как гигантская бутыль, и звук был действительно прискорбный. «Как вы думаете, что это такое, док?» — прокричал Том, который сидел в грузовике рядом. Несколько небрежно доктор Купер сказал: «Около меня гадюка. Я жду, что она будет делать». Джей и Лайла высунулись из джипа, чтобы посмотреть на гадюку. В самом деле, прямо около дверцы отца лежала, глядя на них, змея. Ее шея грациозно изгибалась взад и вперед, и язык двигался, слегка разрезая воздух. — Во что вы обуты? — спросил детей доктор Купер. Джей и Лайла подняли ноги. На них были специальные туристские ботинки из грубой кожи на толстой подошве. — Около меня здесь еще одна змея, — сказал Том, указывая на скользящую вокруг колеса радужную ленту. — Но ведь ни одна из них не находится внутри этого круга, — задумчиво сказал доктор Купер. — Тогда давайте въедем в круг, — предложил Том. — Нет, — выпалил Газан, — ни шагу дальше. Доктор Купер наблюдал, как гадюка наконец решила отползти и направить свое жало в другую сторону. — Хорошо. Давайте продвинемся вперед, — сказал он. — Но смотрите, куда вы ступаете. Они аккуратно вышли из машин и не спеша прошли по земле. Газан, сидя в джипе, наблюдал за каждым их движением, так же, как и сотни людей, стоявших по периметру круга. Доктор Купер, Джей, Лайла и три члена экспедиции подошли прямо к краю круга. Доктор Купер нагнулся, рассматривая поверхность вблизи. — Нет даже насекомых, — сказал он. — Ничто не пересекает границу круга. — Джефф и Том, подведите сюда грузовики. Лайла, приготовь счетчик Гейгера. Доктор Купер взял у Лайлы счетчик Гейгера и поднес датчик прямо к границе круга. Никаких показаний. Джефф взял земляные пробы. Ядовитых веществ нет. В значительной степени нейтральная почва, простой песок, высокое содержание кремнезема. Другими словами, самая обыкновенная почва, — сказал доктор Купер. — Джей, достань переносную рацию. Я хочу послать тебя и Лайлу по периметру круга, чтобы снять геофизические показания, обнаружить расселины, трещины, изломы, все, что поможет нам разгадать эту тайну. Джей сразу же отправился выполнять задание. Вдруг доктор заметил Газана, присоединившегося к их группе. — Приветствуем вас, — сказал ему Купер. Газан передернул плечами. — Ведь вы все еще живы? А я должен выполнять приказания моего президента. Доктор улыбнулся. — Итак, это нечто из ряда вон выходящее. Мы не знаем ничего подобного. Это не вулкан, не паровая отдушина. В это время Джей уже взял переносную рацию. — Иди вперед по периметру круга, — проинструктировал его доктор, — но не делай ни одного шага внутрь круга. Просто смотри, куда ступаешь, и сообщай обо всем, что может помочь нам. Мы будем начеку. Джей и Лайла отправились по краю опасного круга, ловя на себе изумленные взгляды наблюдавших, мимо которых они проходили. Газан самодовольно улыбнулся. — Так, значит, доктор, вы не торопитесь проявить свою храбрость? — Единственная причина, по которой я все еще жив, — это то, что я не рискую понапрасну. Во всяком случае, рискую не очень часто. Потом он заговорил по рации. — Джей, Лайла, как дела? — Пока сообщать не о чем, — последовал ответ. Доктор поднял с земли камешек и бросил его в круг, чтобы посмотреть, что может произойти. Газан засмеялся. — Доктор, пасть дракона запретна только для глупых людей, но не для камней. Доктор Купер ткнул носком ботинка в круг, соскоблил немного песка для проверки, а потом, нисколько не колеблясь, сделал несколько шагов внутрь круга. Вокруг послышались многочисленные крики и вздохи. Он наблюдал за счетчиком Гейгера. На нем по-прежнему не было никаких показаний. Он прошел еще глубже в центр круга. Оглянувшись назад на толпу, он увидел широко открытые, испуганные глаза и кричащие рты. Он заговорил по рации: «Джей и Лайла, докладывайте». Юноша и девушка тщательно выбирали дорогу. Змей больше не было видно, по крайней мере, там, где они шли, только Лайла случайно прижала хвост скорпиона, а Джей швырнул камнем в двух ящериц. Этого можно было и не докладывать отцу. Сейчас они подходили к обнаженной породе очень высоких скал, примыкавших прямо к краю круга. Они намеревались обойти их. Джей заговорил по рации. — Ничего интересного, папа. Мы уже прошли половину пути. Ты видишь нас? — Да, — ответил отец. — Сейчас мы ненадолго скроемся за этими высокими скалами. Скоро увидимся. Жесткий порывистый ветер дул по эту сторону круга. Высокие скалы закрывали их от ветра, но клубы пыли иногда затемняли им дорогу. — Надо было взять защитные очки, — пробормотала Лайла, в очередной раз протирая глаза от пыли. Вдруг она почувствовала, как Джей схватил ее за руку. Она похолодела, зная, что это означает какую-то опасность. Она посмотрела на землю в поисках опасного насекомого или пресмыкающегося. Но ее взгляд тут же наткнулся на то, что так испугало Джея.